Все было подстроено. И Варвара лгала, всегда лгала. Родион круто обрывает размашистые свои шаги, точно спохватившись. О чем он? Кажется, о Кареве, на котором лежит ответственность за гибель Шеринга. Да, о Кареве. О Никите Кареве, о музыканте. На нем лежит ответственность? Да. Вся ответственность на нем. Что за черт? Родион подходит к кровати, стягивает с вешалки полотенце и, словно после умывания, вытирает лицо. Потом он слышит осторожный, как будто неуверенный стук в наружную дверь. Родиону не хочется выходить из комнаты. Он садится и смотрит на дочь. Ленка тихонько примеряет один к другому раскрашенные деревянные каравайчики. Она уже много раз добивалась у отца. «Что ты говоришь такое?» Но отец не отвечал. Ленка решила, что значит так нужно — шагать по комнате, бормоча с самим собой. И давно занялась каравайчиками. Стук в дверь раздался громче, настойчивее. Родион с неохотой встал и пошел отпирать. В передней он зажег лампу, и когда открыл дверь, на темную площадку лестницы выпал густой желтый угол света. В нем Родион увидел девушку. Он не успел спросить, что ей надо, как она, быстро вглядевшись в него, отступила к самому краю площадки. «Как? Разве вы здесь?» — в каком-то страхе пролепетала она. Родион не понял ее. Ему показалось, что девушка хотела броситься назад по лестнице, но, схватившись за перила, насильно удержала себя. «Разве здесь не живет Арсений Арсеньевич Бах?» — спросила она все с тем же непонятным страхом. «Вы к Арсению Арсеньевичу?» «Да, нет, то есть да, я хотела к нему, но я вижу, вы живете вместе с ним». Она оттолкнулась от перил таким отчаянным движением, как будто для этого была нужна особенная решимость. «Я отыскивала Арсения Арсеньевича, чтобы узнать о вас. Мне нужно вас». «Меня?» «Я вас не знаю, и вы меня», — торопилась она. «Это, конечно, странно, что я пришла, хотя я знаю, как вас зовут. Родион, простите, я дальше не знаю». «Что же вам нужно?» «Мне необходимо с вами говорить. Очень важно. Я вас видела 4 дня назад. Вы были у нас ночью, помните?» 4 дня назад?» — насупившись, спросил Родион. «Да, помните? Я дочь профессора Карева». Родион приподнял голову. «Ага», — промычал он, свысока разглядывая Ирину. Он чуть-чуть не сказал, чует кошка, чье мясо съела, и ухмыльнулся. «У вас сейчас... Вы можете сейчас поговорить со мной? Недолго. Мне, правда, очень необходимо». Она опять говорила неуверенно. «Пойдемте». Первую минуту в комнате они оба молчали. Родион испытующе ждал, что скажет Ирина. Она глядела на Ленку остановившимися, немигающими глазами. «Это ваша дочь?» — спросила она тихо. «Да». «От вашей жены?» Родион засмеялся. Ирина перебросила взгляд с Ленки на Родиона, вдруг поняла глупость своего вопроса и заспешила. «Я хотела... Я говорю... Мать этой девочки, та женщина, которая приходила ночью, встретилась с вами у нас...» Она совсем сбилась, вспыхнула и замолчала. «Я думал, вы будете говорить о своем отце», — хмуро сказал Родион. «Об отце? Почему?» «Ну, может, о Шеринге?» «Почему о Шеринге?» — еще больше удивилась Ирина. «Что же, вы собирались говорить про мою жену, что ли?» — насмешливо спросил Родион. Ирина громко перевела дыхание, лицо ее вытянулось и дрогнуло, точно от обиды. Она ответила резко. «Да». «Что?» — протянул Родион. «О вашей жене». Он сорвался с места и зашагал из угла в угол. Ирина пододвинула к себе стул, села. Родион остановился перед нею, пожал плечами. Нельзя было понять, чего добивается эта худенькая упрямая девочка.